сейчас слышали такие слова песнопения: «Судьба человека от Господа». Это Слово Божие. И никто из нас в этом не сомневается, потому что так говорит Писание. Но судьбы бывают разные. Как говорят люди, сложившиеся, не сложившиеся. Какие судьбы от Бога? Сложившиеся или не сложившиеся? И те, и другие от Господа. Конечно, мы бы хотели, чтобы у нас судьба была добрая, хорошая. Помните, в прошлом году у нас был брат в гостях, Эдуард Иванович, он говорил в беседе относительно брака: «Братья, не бойтесь, сестры, что ошибетесь, потому что за этим стоит сам Бог, и Он устраивает, какая сестра какому брату нужна, точно так же сестре, какой брат подойдет. Это устраивает Бог. И как в этом деле не ошибиться, нужно ближе быть к Богу, чтобы правильно понимать цели, намерения, планы Божии. Я хочу прочитать текст из книги Притчи с 18 главы, 22 стих. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Этот текст кому говорит? К братьям или к сестрам? К братьям. Но сестры тоже из этого текста могут что-то для себя извлечь. Я думаю, в таком направлении и будут наши размышления. Кто нашел? Братья, кто должен искать? Человек или Бог находит? Или человек сам ищет? Бог находит или человек находит? По этому тексту. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо, получил благодать. От кого? Благодать от Бога. Не его находка, не его, так сказать, ведение, мудрость, понимание действительности, что он не ошибся. Он видит: это нашел мне Бог. Это получил я от Бога. Это, я бы сказал, два разных вопроса. Поиск наш собственный, или когда мы видим, Бог руководит, Бог управляет, Бог мне на сердце ложит то или другое желание. Я понимаю, это не мое, это я получил от Бога. Это Бог мне нашел. Знаете, это разные вещи. Кто пытался в своей жизни осуществлять этот поиск и что-то находил, а потом разочаровывался? Братья, были такие у кого-нибудь моменты? Сестры, были у вас такие? Встречи, общения и разочарования. Какие-то попытки поиска. Я думаю, у кого-то были. Ну, смотря как далеко зашли, но были такие поиски. И мне хотелось, чтобы мы посмотрели, как человек ищет и как Бог ищет. Как Бог находит, как Бог помогает человеку. В общем-то, это обоюдно должно быть. Когда человек располагает сердце свое, чтобы Бог его благословил, просит об этом Господа, рассчитывает только на Господа, тогда Бог благословляет. И наоборот, если человек своими собственными помыслами руководствуется в этом вопросе, то, соответственно, и пожинает. Вначале я предложил бы, чтобы мы посмотрели вообще на сущность нашу, человека. Мы отличаемся. Бог сотворил мужчину и женщину. И сотворил не только по внешности разными, и по внутренности. И в поисках друг друга, приближении, понимании друг друга. Мы тоже разные, не только по внешности, но в нашем восприятии мы тоже по-разному воспринимаем друг друга. И в этом красота, и в этом гармония, взаимно соединяясь, мужчину и женщину сотворил их, сотворил человека. Один другого дополняя, Бог так предусмотрел, и в этой гармонии слава Божия. Бог сотворил нас разными. И еще что мы должны предусмотреть, что после грехопадения произошли некоторые изменения даже в восприятии друг друга, если написано до грехопадения. Не стыдились друг друга. После грехопадения прошло изменение в восприятии друг друга. И эту преграду, которую Бог поставил по милости, стыдливость, это тоже дар Божий, это милость Божия к нам. Мы должны правильно это понимать. Хотя, если кто-то, ну, возможно, из неверующих так понимает, что грех заключался в приближении друг к другу, что стали рождаться дети, а Бог это запретил. Это неверное понимание. Бог в день сотворения, когда они были невинными, безгрешными и не стыдились друг друга, Бог дал заповедь. И не сказать, что они не способны были. Это запрет. Нет, это не запрет. Размножение, брачная жизнь. Бог дал заповедь: плодитесь, размножайтесь в день сотворения, но не после грехопадения. И это не являлось грехом. Каким был человек до грехопадения, нам трудно об этом говорить. Возможно, если у кого-то будут какие-то представления, домыслы, но это так оно и на этом и останется. Наши предположения. Что говорит Библия после грехопадения? И какие мы есть, это мы можем лучше ориентироваться. И как правильно понимать Господа, об этом Библия очень много говорит в этом вопросе. Но я скажу еще, в чем сложность этого вопроса. Грех, не грех, взаимоотношения друг с другом, расположение друг к другу. Например, есть такие грехи, которые нас тянет, влечет. Но мы понимаем однозначно, это грех. Злоба, ненависть, сквернословие или там еще другие какие-то непотребства. Мы знаем, что это грех однозначно. Это непотребство, это нам не нужно. А вот взаимоотношения друг с другом, вроде бы взрослеем, вроде бы это естественно. Для молодого человека, брата, сестры, вроде бы это естественное чувство расположения друг к другу. И мы понимаем, ну это же Бог заложил такие чувства. Влечение, стремление создать семью. И этим вопрос усложняется, ну, не однозначно скажет, что это грех. А вот где увидеть, где грех и не грех, вот здесь нам нужно иметь от Бога мудрость. И Библия об этом говорит, и человек, водимый Духом Божьим, для него это все ясно бывает. Бог, когда человек согрешил, произвел среди мужчин и женщин, мужа и жены, некоторые видоизменения в их взаимоотношениях. Когда человек согрешил, мы знаем, что первая согрешила Ева. Забежала вперед, вступила в переговоры с дьяволом, обольстилась, соблазнилась и обольстила потом мужа. И он тоже согрешил. И они стали оба грешниками. И Писание говорит, не Адам первый согрешил, первая Ева. Что сказал Господь? 3 глава, 16 стих. Бытие, 3 глава, 16 стих. Вторая половина стиха. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Да, это звучит как суд. Я не считаю все, Бог сказал и Адаму, и жене, и змею, как суд Божий. Но в судах Божьих милость звучит. В судах Божьих это не как суды человеческие, проклятия. Это милость, это законы, это порядок, который будет содействовать к дальнейшему благословению, чтобы выйти из тех, можно сказать, западней, которые дьявол разложил для человека. А тем более после грехопадения человек стал смертным, грешным. Обрел грешную природу, которая тянет его, влечет к погибели. Это произошло и с Адамом, и с Евой. Для дьявола, для змея покаяния нет. Его сущность – грех. А вот для человека есть возможность эту греховную природу обезвредить, выше нее подняться, победить и быть победителем, быть спасенным. Для человека есть такая возможность. Поэтому так мы и рассматриваем. Скажу, что на первый взгляд кажется, к мужу влечение жены, женщины, сестры, девушки, кажется похотливость ее. Но на самом деле здесь не об этом идет речь. Больше похотливости у мужа, у мужчины, у брата, у парня, чем у женского пола. Здесь идет речь о той, можно сказать, жизненности, о силе, о радости женщины, которая приходит через мужа. Поскольку первая она принесла смерть, и человек стал смертным, то теперь Бог запретил ей идти вперед. Теперь все благословение, вся радость жизни, смысл жизни, радость, все через мужчину. И все ее сердце направлено к нему. А муж, как господин, управляющий всеми настроениями жены, женщины, он господин, он управитель, Бог дал ему эту власть при определенном своем положении. Когда он получает это от Бога, то тогда он способен управлять. И наоборот, если он не получает от Бога мудрость, силы, водительство и ведение, то он занимает другое положение, у него влечение к жене получается, к женщине, и он получается как бессловесное животное, в Библии сравнивается ослиное или как у жеребцов. То есть все переворачивается. И такие семьи, они разбиты бывают. Ни муж несчастлив, ни жена. Давайте посмотрим, как это происходит. Бог заложил, поскольку такой порядок, и как это происходит. Поскольку вся жизненная сила внутренняя девушки, сестры, она зависит от брата. И поскольку это Бог заложил, вы знаете, здесь и греховная природа, и дьявол испорченную природу именно женщины заложил в том, в собственном достоинстве. Она ищет собственное достоинство, ищет почтения, уважения, признательности, чтобы оценили, что она выше всего. И она всячески пытается этого достичь, обратить на себя внимание, показать свое превосходство. От этого, знаете, бывает среди сестер такие проблемы в взаимоотношениях. Кто лучше, кто сильнее, сплетни. Среди братьев такого не бывает. Кто что сказал, так подумал, что обо мне скажут. Отсюда сильнейшая борьба. Одна девушка говорит, в нашем вообще породе такие брови страшные. И не только у меня, всю породу свою. Что люди подумают, что скажут, это невозможно. Знаете, а братья, может, даже об этом даже не думают. Они даже не отличают. И не разбираются в бровях. И что только дьявол на ум не принесет сестрам, чтобы привлечь на себя внимание. Знаете, это получается. Чтобы на них хоть как-то обратили внимание. Одна сестра страшно была разочарована. По-видимому, получила вот такое вот приятное удовлетворение, когда брат обращает внимание. Знаете, для этого много не надо. Даже одна конфетка. И этого достаточно. Душа уже растает. А когда смотрит на следующий день, другой также конфетку дает. Сильное разочарование. А что произошло? Давайте посмотрим, а что происходит. Вы знаете, когда сестра пытается обратить на себя внимание, специально или не специально, вольно или невольно, что происходит? Какие здесь срабатывают закономерности? И если сестра, водимая своими плотскими страстями, удовольствиями, желаниями, ищет получить признание ее достоинств, она это получит. Но каким образом? Вы знаете, что когда парень обращает внимание на девушку, или говорит, или не говорит, что я тебя люблю, расположен, фактически это он не любит ее. Любит себя, но для этого нужна ты. Я думаю, эту формулу все мы хорошо знаем. И сестры, если думают, что высоко их оценивают, а мужчине, они кроме внешности внутрь ничего не видят. Они способны даже не женщиной возбуждаться, а даже то, что напоминает о женщине, даже взглядом на женское белье, которое просвечивается. И сестры даже не понимают, что они делают. Они оценивают, думают, что их душу оценили. На самом деле это просто проявляется похотливость мужчин, которые очень легко, получается, обратить внимание, а что еще больше надо? И, кажется, залаживаются хорошие дружеские взаимоотношения. И очень так все гладко получается, очень все складно. Но это быстро все проходит. И у мужчины, а женщина такой разбитости. Что же произошло? Вот что бывает, когда человек водительствуется своими плотскими похотями. И кажется, это любовь навечно, навсегда, но она быстро проходит. И вот это в мире прямо говорят, и это действительность. И хуже, когда этот человек, как мы вчера слышали, испытав на своем горьком опыте, говорят, настоящая любовь бывает только у христиан. Бывает она или не бывает? Бывает. Та любовь, которая руководствуется не плотскими вожделениями, а которая от Господа. Это любовь, которую Бог вложил и которая нас по-настоящему есть. Но почему она не у всех? Вначале я задал такой вопрос. Хотим мы от Бога получить или сами что-то добиться? А знаете, а дьявол, он всячески попытается ослепить всех, и братьев, и сестер, ослепить, что это от Бога можно получить благословение, и будет пытаться предложить другой путь, более легкий. То есть то, что изнутри идет. Каждый искушается и обольщается собственной своей похотью. Как предлагает Господь? Бог предлагает другой порядок. Другой порядок. И изначально, прежде чем человек уже повзрослел, прежде чем у него наступило половое созревание, и он созрел для того, чтобы серьезно решать вопросы создания семьи, жениться, у него прежде этого раньше складывается чувство виновности по отношению к этому греху. И знаете, в этом грехе против заповеди целомудрия много человека учить не надо. У него, если так выразиться, природа внутри, она подсказывает. Дух Божий учит всех. И даже того человека, кто ни разу Библию не читал. Переступить порог целомудрия, это бывает нелегко. Дух Божий обличает всех. И христиан, и мусульман, и буддистов. Человека. Бог вложил в человека эту невинность, и легко ее приступить без барьера невозможно, даже если человек не знаком с Библией. Посмотрите, какое преимущество Бог нам дал. Если кто-то скажет, я не знал, то это неправда. Человек, когда проявляет внимание, расположение, он переступает к противоположному полу, переступает через какой-то барьер. Я имею в виду в юности, в подростковом возрасте. Он переступает, и он знает, что это делает нехорошо, неправильно. Если даже конкретно спросить, ты хочешь жениться? Ты за него замуж хочешь? Нет. Еще рано. А что тогда хочешь? И человек не знает, что он хочет. Знает. Прекрасно знает. Вот как раз-таки в этом вопросе Бог дает силу господствовать и управлять своими похотливыми желаниями, своими чувствами. Бог дает силу. И посмотрите, как ярко об этом Библия говорит. Юношеских похотей убегай. Возможно это или невозможно? Возможно. Противостойте твердой верою лукавому и убежит. И относительно этого греха четко в Библии позиции и не в одном тексте прямо говорится. И знаете, если в других грехах человек как-то махнет рукой, да не, я сам разберусь, то в этой области человек ясно знает. И в этой области человек спорить не будет. Обычно Слово Божие одним ударом сражает человека, он понимает, да, это грех. Даже неверующий человек соглашается с первого слова. Бог дает силу господствовать детям Божьим. И это господство в усмирении и порабощении собственной своей плоти, как Библия говорит, того греховного начала, которое человек приобрел после грехопадения. В этом и благословение, в этом наше блаженство, когда мы независимы друг от друга, когда мы получаем зависимость от Бога, но независимо от настроения, что брат скажет, что сестра, как сестра посмотрит, В этом наше великое, можно сказать, преимущество. Бог нас поставил на такую высоту. Я хочу прочитать еще один текст, который говорит о этой духовной высоте. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 33 и 34 стих. «Женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разница между замужнею и девицей. Незамужняя заботится о Господнем. Как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом? А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу? Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Богу». Посмотрите, вот эта высота. Когда неженатый и незамужняя, о чем заботится? Как угодить друг другу? Нет, как угодить Богу? Только в таком состоянии возможно не потерять голову и трезво размышлять, трезво понимать, что хочет брат, чего добивается сестра. Только в таком положении, когда у нас прямая связь с Господом, когда мы понимаем и получаем от Господа ответ, наше стремление угодить Господу, и ответно от Господа мы получаем это благословение, как угодить. И на этой высоте возможно стоять верою. В этом наше благословение. Дорогие друзья, молодежь, об этом, я думаю, часто говорится. И сегодня будем на эту тему рассуждать и говорить. И примеры, возможно, будут еще звучать. А мне хотелось, чтобы мы еще и еще для себя отметили, что говорит нам Дух Божий. И будем проявлять послушание Духу Божию. Написано, если в других грехах не так ярко, но относительно этого греха блудников и прелюбодеев судит Бог. И это начинается в духе падения, отклонения. И сразу же совесть, как неподкупный судья, судит помышления и намерения сердечные. Да благословит нас Господь, чтобы совесть не только судила, но чтобы нам, будучи судимыми, не потом от Бога наказываться, но самим себя осудить. И получить здесь на земле благословение, которое мы хотим, и Бог тоже этого хочет. И мы хотим, и Бог этого хочет. Пусть нас Господь в этом благословит. Аминь.